На кухне стоял приемник «Москвич», отделанный по закругленному фасаду розовой пестроватой пластмассой. Если хорошо постараться, на средних волнах, медленно перемещая по кругу тонкую красненькую стрелку, можно было обнаружить особенный хрип, потом неземной какой-то оркестр и баритон. Иногда в словах Виллиса Коновера, с которым потом 15 лет спустя, то есть уже и 15 лет назад, познакомился. Иногда в его словах можно было услышать имя и узнать таким образом, что это оркестр Вуди Германа играет такую музыку, от которой возникает картинка улетающей назад дороги, движение входит в душу, летишь в одной из хвостатых машин из журнала «Популяр Механик», и длинный галстук закидывается ветром на плечо. В школе учили наизусть про птицу тройку. Потом любил Гоголя, разлюбливал, опять любил безумно и точно знал, что птицу тройку выдумали в Штатах. О, бедная моя школа! Пришла молодость, все продолжалось, и узкий галстук действительно отдувало ветром. Оркестры, старательно и прилично снимавшие Вуди Германа и Каунта Бейси, гремели в торжественных залах дворцов культуры под красными, узкими и длинными полотнищами, извещавшими, что нынешнее поколение советских людей будет, мать бы его так, жить при коммунизме. Все было, но растение веники уже отшумело. И если бы оказался вдруг в его зарослях, они бы не достали и до колен. Тут, видимо, и был тот самый рубеж между жизнью и жизнью, пустое время молодости, тупое тренировочное время, однообразный пот и пыльные маты, не задевших души постелей с прочитанными и вошедшими только в подкорку книгами, с чувствительностью кожи слишком сильной, делающей наслаждение быстрым и кратким, легко забывающимся в нескончаемых повторениях. Боже, было ли это? Ну, было, было. А зачем Боже? Неужто сейчас дано понять смысл и назначение? Ломая красные, реже желтые, еще реже синие тюльпаны, катались по пыльной даже весной степной земле. Под ее грудью не было складок, потому что была то еще не грудь, а сильно вспухший сосок и резинка, вытащенная из вздержки и связанная для тугости узлом, с трудом пропускала руку и пальцы обжигала обнаруженными, как бы на незаконном месте, волосами. Тут все и кончалось. С этого все и началось. Теперь можно иногда случайно в самой неожиданной части города встретить немолодую женщину с пустым и озабоченным выражением лица, которая проступает сквозь любой грим, оглянуться, кивнуть и не почувствовать ровным счетом ничего. Между жизнью и жизнью была нейтральная полоса, а может, жизней было даже больше, чем две. Вскрытие покажет, так принято выражаться. Теперь уже вскрытие покажет. А пока идет, длится другая, новая, последняя жизнь. Ну, как работается? Ничего, нормально. Все нормально. Сколько у тебя сегодня времени? Часа полтора, может, два. Извини, больше не получится. Почему ты извиняешься? Я тоже больше не могу. Мне к пяти на передачу. Хорошо, я отвезу тебя, пока идем где-нибудь попробуем пообедать. Да где же ты пообедаешь? Опять будешь искать и злиться. Давай просто где-нибудь выпьем кофе, а поем я в Останкине. Ты-то поешь, а я сам голодный. Идем, идем. Ну, а как у тебя дела? Были новые предложения? Кто из режиссеров глаз положил? Не говори чепухи и пошлостей. Это уже не ревность. Ты просто хочешь меня обидеть. Извини. Ну, извини. Ладно. Только не пей сегодня, хорошо? Хорошо, не буду. Только одну рюмку. Ну, грех же не воспользоваться, если в этой помойке оказался приличный коньяк. Командир, в Останкино, червонец, поедешь?